Книга четвертая. Предательство. Эпиграф. Может показаться, что если частного человека приводят к власти либо доблесть, либо милость судьбы, то они же в равной мере помогут ему преодолеть многие трудности впоследствии. Однако в действительности, кто меньше полагался на милость судьбы, тот дольше удерживался у власти. Ибо в добавлении к сказанному надо иметь в виду, что нрав людей непостоянен. Если обратить их в свою веру легко, то удержать в ней трудно. Поэтому надо быть готовым к тому, чтобы, когда вера в народе иссякнет, заставить его поверить силой. Таким образом, государю необходимо в новом государстве обезопасить себя от врагов, приобрести друзей, побеждать силой или хитростью, внушать страх и любовь народу, а солдатам послушание и уважение, иметь преданное и надежное войско, устранять людей, которые могут или должны повредить, обновлять старые порядки, избавляться от ненадежного войска и создавать свое, являть суровость и милость, великодушие и щедрость, и, наконец, вести дружбу с правителями и королями, так чтобы они с учтивостью оказывали услуги либо воздерживались от нападений. Всегда найдутся недовольные и охотники до перемен. По указанным причинам они могут открыть завоевателю доступ в страну и облегчить победу. Но удержать такую страну трудно, ибо опасность угрожает как со стороны тех, кто тебе помог, так и со стороны тех, кого ты покорил силой. А так как не удовлетворить их притязания, не истребить их самих ты не сможешь, то они при первой же возможности лишат тебя власти. Никколо Макиавелли, «Государь», главы 4, 6, 7. Глава 22. Вторник, 18 мая, «Эль Ойоавизор». Эксклюзивное интервью с Хуаном Хосе Касересом. Кто этот человек, который, по мнению многих граждан страны и мировой общественности, через два месяца станет следующим президентом республики? Биография, мировоззрение, годы жизни за рубежом и первые столкновения с диктатурой, ранее не публиковавшиеся фотографии. Агустин раздраженно отложил в сторону газету и приготовил себе еще одну чашку кофе. После смерти Марио Каролина разрешила ему пожить в квартире, которую они когда-то снимали в качестве пары, но только временно и только на правах друга. Но, несмотря на благие намерения и значительные усилия со стороны обоих, с каждым днем отношения становились все более натянутыми и непростыми. Казалось, что проживание под одной крышей, вместо того, чтобы их сблизить, с каждым днем отдаляло бывших возлюбленных друг от друга, превращая каждую встречу в нешуточную схватку. По глубокому убеждению Агустина Монтильяно, во всем был виноват Хуан Хосе Касерес. Он был сытым по горло. За несколько дней фотографии и видеокадры с участием Касереса наводнили весь город и целую страну, а его голос звучал отовсюду. Спрятаться от них не было возможности, обложки газет и журналов, выступления, радио и телевизионный эфир и даже плакаты на улицах до бесконечности воспроизводили облик и слова судовладельца, а теперь, похоже, и году передалась эта всеобщая истерия. «Невероятно! Такое ощущение, что в этой стране нет другой темы для разговоров», — громко посетовал Агустин, хотя и знал, что это приведет к новому конфликту с Каролиной. «Опять начинаешь? Ты не можешь спокойно позавтракать? Ты похож на маленького ребенка, который плачет из-за того, что у приятеля мороженое больше», — упрекнула его Каролина. «Несколько дней тому назад казалось, что ты наконец успокоился, а теперь...» «Да, конечно. Я притворился спокойным и прикусил язык, чтобы не спорить с тобой с утра до вечера. Но я не могу больше терпеть». Рассерженный врач вскочил на ноги, подобно разжатой пружине, и отшвырнул от себя газету. «А когда я думаю, что мне придется терпеть этого клоуна на протяжении следующих 6 лет, а ты будешь постоянно говорить о нем с экрана, так привыкай», — заявила Каролина, намазывая масло на тост, «потому что я раздумываю над предложением, которое он мне сделал». «Что?» «Предложение?» — переспросил Агустин тоном, в котором было больше ярости, чем любопытства. «Он предложил мне войти в его предвыборный штаб в качестве пресс-секретаря. Если честно, вакансия кажется мне чрезвычайно заманчивой». «Не может быть!» «Разумеется, может. И потом повторяю тебе, что я всерьез размышляю над этим». «Ты с ума сошла! Как тебе только пришло это в голову? «С каких пор тебя интересует политическая борьба?» — возопил Агустин. «Монтильяно, во-первых, смени свой тон, а во-вторых, слушай внимательно меня, а не свое больное воображение. Я не сказала, что приму предложение, а что оно меня интересует, что я должна проанализировать его со всей зрелостью и ответственностью. Похоже, ты не понимаешь, что нас ждет в будущем. Все очень скоро изменится, Агустин. Если Хуан Хосе Касерес будет избран президентом Санта-Моры, то это будет новая страна, понимаешь? Совсем другая страна. Мы стоим на пороге беспрецедентных преобразований, и я не хочу остаться в стороне от того, что происходит с нашей Родиной. На сегодняшний день у меня не осталось сомнений в том, что изменения должны произойти изнутри. Бесполезно бесконечно жаловаться. Надо взять на себя ответственность и поспособствовать тому, чтобы все долгожданное и желанное сбылось. А как же твоя карьера на телевидении? Ты собираешься вот так ее сломать? Парировал Агустин, который искал доводы, чтобы отговорить Каролину. С каких пор тебя интересует моя карьера? Я намереваюсь распрощаться с выпуском новостей и телевидением. Рано или поздно это должно было случиться. В то же время, как говорит Хуан Хосе, есть моменты, когда следует принять тот факт, что делать историю гораздо увлекательнее и важнее, чем о ней рассказывать. Я не верю своим ушам. Ты его еще и цитируешь. Ты словно пением сирен, одурманен речами этого политикана, которому грош цена, готова пустить на смарку столько лет работы, чтобы последовать за этим лицемером с ангельским личиком. Я не понимаю, почему ты так пренебрежительно о нем отзываешься. Во-первых, Хуан Хосе не политик. Как ты знаешь, это народ желает видеть его своим президентом. А во-вторых, хорошо было бы вспомнить, что это ангельское личико, как ты его называешь, вынесло несколько недель жестокого обращения, издевательств, оскорблений и пыток. И более того, когда настал момент, он, несмотря на полученные раны, пошел на смертельный риск ради того, чтобы спасти Талосу. А сейчас он рискует своей жизнью ради спасения Санта-Моры. Я не стану этого отрицать. Естественно, никто не может это отрицать. 5 миллионов человек видели это по телевизору. Он рисковал своей жизнью, это так. Но он и не мог повести себя по-другому. Касерес не дурак, и в тот момент он, разумеется, понимал, что его шанс остаться в живых напрямую зависит от того, смогут ли вычислить место, откуда исходит сигнал. Понимал, говоришь? Понимал? Каролина начинала чувствовать, что разговаривает с ограниченным упрямцем. Как ты только смеешь? Ты сам наблюдал за событиями из телестудии, тогда как нас спасло только чудо. Агустин поднял руку с указательным пальцем, чтобы взять слово и объяснить девушке, что их спасло вовсе не чудо, что все они были живы благодаря вмешательству Р, и что, в конце концов, он сделал больше для спасения Касереса, чем сам кандидат, но решил промолчать. Было смешно пытаться объяснить то, чему у него самого пока не было объяснения. Он предпочел нанести Гихару поражение с помощью других аргументов. «Чудом». «Да, чудом». Но знай, что ангел-хранитель, который его спас, был там не по Божьему промыслу и милости. А что касается чудес, то меня гораздо больше поражает, что ты готова ввязаться в подобного рода авантюру с типом, которого едва знаешь, исключительная заслуга которого в том, что он был похищен повстанцами и лишился 2 пальцев на ноге. И не потому, что однажды ночью он оказался не в том месте с подачи Талосы, намеренным возложить на него ответственность, которая оказалась тому не по плечу. «Ты просто...» — Каролина глубоко вдохнула, чтобы сохранить самообладание. «Разве можно из-за глупой ревности так оскорблять человека, которого чуть не убили, и который теперь готов служить народу, умоляющему его о спасении? Каждый, кого действительно волнует судьба Санта-Моры, должен поддержать его в этот момент». Нравится тебе это или нет, но эту борьбу за лучшее будущее возглавляет именно Хуан Хосе Касерес. Послушай, Каролина, я очень надеюсь, что ты откажешься от своей идеи, — произнес Агустин, — потому что если ты это сделаешь... Если сделаю, то что? — перебила Каролина. Если ты выберешь этот путь... Агустин не хотел говорить ничего такого, после чего не было бы пути назад, но он больше не мог совладать со своей злостью. Если так, то больше не рассчитывай на меня. На этот раз я не последую за тобой. На этот раз Тебе следовало сказать, я, как всегда, не последую за тобой. Я должна была догадаться, что разговор закончится чем-то вроде этого. Не пытайся оказать на меня давление, Монтильяно. Я могу до некоторой степени понять и оправдать твою ревность, но я не спущу тебе всего остального. Что ты хочешь этим сказать? Ты не выносишь того, что я свободная и независимая женщина, которая принимает собственные решения. Если я хочу быть журналисткой, то это только потому, что я этого хочу. Если я хочу заниматься политикой, это мое желание. Ревность — всего лишь капля в море дерьма. Хватит, Каролина. На самом деле ты просто хочешь управлять моей жизнью, но у тебя ничего не выйдет. Я сама буду решать, что делать и с кем. Очень хорошо, — заключил Агустин, поднимая с пола газету и прячась за нее. Он сделал вид, что читает, чтобы не броситься к двери и не выскочить на улицу. «Разумеется, это очень хорошо», — бросила Каролина, беря свой портфель и собираясь ехать на телестудию. «Кстати, я дам тебе совет на будущее. Если ты хочешь когда-нибудь с кем-нибудь встречаться, для начала откажись от этих манер заносчивого мачо. Ведь ты считаешь, что разговор закончен, раз так решил господин?» И перед тем, как хлопнуть дверью, добавила: «Приятного чтения газеты. Это специальный выпуск, посвященный твоему обожаемому кандидату». Агустин листал страницы с маниакальной смесью безразличия и ярости. Он с отвращением разглядывал снимки и останавливался на каждой детали, ища в Касересе нечто, что оправдало бы его ненависть и подтвердило его подозрения. Но нет, мужчина был безупречен. Агустин еще раз посмотрел на фотографии и убедился, что Касерес принадлежит к числу тех редких людей, которые могли бы рекламировать что угодно за счет своей яркой внешности, лучистого взгляда и естественной улыбки. На мгновение он закрыл глаза и представил Касереса в смокинге, рекламирующего роскошный автомобиль, в спортивной одежде, предлагающего купить теннисную ракетку, переодетым поваром, расхваливающим последнее приспособление для резки лука, и, наконец, в одеждах монаха-францисканца, рассказывающего перед камерой о чудесном бенедиктинском ликере, изготовленном в монастыре близ Сан-Андрес-де-ла-Фронтеро. «Контролируй свою ревность, Агустин», — приказал он себе вслух, представляя, что бы сказал ему Марио, если бы только мог. «Ты можешь сколько угодно не доверять этому типу и желать ему неудачи, но он призван изменить лик Санта-Моры и еще в большей степени твою собственную жизнь. Ты вот-вот потеряешь женщину, которую любишь». Врач шмыгнул носом и продолжил листать страницы, углубившись в свои мысли. Юмористический комикс на последней странице показался особо изощренным издевательством над ним. Маленькая девочка притворно заявляла, что не ревнует к новорожденному брату. Она лишь испытывала такое ощущение, что у родительской любви открылся филиал. Потом Агустин вернулся к интервью. Следовало признать, что Пабло годой хорошо поработал. У него получилась интересная биографическая справка о Касересе, не настолько длинная, чтобы утомить читателя, и не настолько короткая, чтобы не дать представление о кандидате. Хуан Хосе Касерес родился в Ла-Кебрада, маленькой деревне на юге, почти на границе. Его отец и дед были военными, но в раннем возрасте он остался сиротой. Он случайно оказался свидетелем смерти своего отца, капрала жандармерии, принимавшего участие в совместной операции полиции и армии против негреров, как в то время называли торговцев людьми. Выяснив личность жандарма, последние объявили ему войну. Его обнаружили дома с женой и детьми. Бандиты открыли стрельбу по хлипким стенам старого дома капрала Касереса, который достал свое служебное оружие и попытался защитить родных. Шквал огня настиг жандарма, который упал на сына, чтобы напоследок заслонить его своим безжизненным телом. Мать Хуана Хосе, которая всегда была слишком зависимой от мужа, сошла с ума после его смерти и закончила жизнь в приюте для безнадежно больных. Таким образом, мальчик за один день потерял и мать, и отца. В отчаянии и страхе он решил бежать из дома в поля, далеко в никуда. В течение более 2 лет маленький Касерес слонялся по самым бедным деревням, зарабатывая на жизнь как мог. Он продавал газеты, подрабатывал плотником и даже, по его собственному признанию, дошел до того, что просил милостыню. В конце концов, когда страх начал постепенно покидать его, он решил вернуться в родную деревню и найти своего крестного, старого товарища своего отца и дальнего родственника матери, который был единственным из родни, от которого он получил весточку. Тот принял Хуана Хосе с распростертыми объятиями, но, опасаясь мести Негрерос, которые знали, что мальчишка был свидетелем смерти отца, решил отправить его за границу, чтобы там парень смог жить и учиться в безопасности. Так они и поступили, а годы спустя Хуан Хосе вернулся из Европы успешным профессионалом, женатым на Мари Фуко, с которой он вскоре развелся. Продолжение этой истории, как говорил Годой в своей статье, Санта-Мора испытала на собственной шкуре. В конце статьи журналист рассказывал о том, как ему удалось уговорить кандидата, чтобы тот позировал для снимка с обезображенной ногой. Годы писал о том, что поначалу Касерос отказывался из-за неприглядности картины, но журналист смог сломить его сопротивление, убедив, что это изображение станет наглядной демонстрацией того, что никогда больше не должно повториться в Санта-Море. На той же странице была размещена фотография. Хуан Хосе Касерос сидел в офисном кресле, штанина одной из брючин была задрана до колена, и босая левая нога покоилась на табурете. Агустин скривил губы, покоробленный не увечьями кандидата, а отвратительным дешевым сенсационализмом, которым отдавала фотография. На ней крупным планом была запечатлена нога предполагаемого будущего президента Санта-Моры, а маленький кусочек бинта едва прикрывал место, где когда-то находились два отрезанных пальца. Он подумал о своей первой, страдающей бессонницей пациентке, записанной на этот день. Она войдет в кабинет, волнуясь, потея и спотыкаясь. Она будет рассказывать ему про привидения и живых мертвецов, про вымышленные преступления и жутких тварей, которые каждую ночь поселяются на стенах ее комнаты, не давая ей спать. Он, естественно, напомнит ей, что эти видения — плод ее воображения, и что ей следует заменить их на мирные образы, над которыми они работали вместе. В этот момент дама, ему уже казалось, что он видит эту сцену, засунет руку во внутренний карман своей старой курточки и достанет вырезку из газеты с фотографией ноги Касероса. Она положит ее на стол и повторит те же слова, которые произносила, когда приходила с фотографиями землетрясений в Мехико, а затем пожара в Калифорнии. «Я хотела сделать то, чему вы меня учите всегда, доктор Монтильяно. Я хотела прекратить заострять свое внимание на страшных вещах и не думать, выбросить их из головы. Но как я могла, доктор? В Ля Милагрос ни о чем другом не говорят. И в довершении всего, на что я наталкиваюсь в газете? На эту фотографию». Он попытается успокоить ее и перевести разговор на другую тему, а она будет раз за разом повторять: «Но вы это видели, доктор? Видели эту обезображенную ногу? Как мне не страдать кошмарами после этого, доктор? Скажите мне». Возможно, он воспользуется техникой Моргенсона, чтобы перенести центр ее внимания. Да, именно так он и поступит. Он возьмет фотографию и обведет фломастером какой-то предмет на заднем плане снимка. Возможно, часы на стене или саму вечно улыбающуюся физиономию Касероса. Речь идет не о том, чтобы отстраняться от изображения или в страхе отводить глаза, пояснит он. Речь о том, чтобы правильно выбрать центр вашего внимания. «Центр внимания», — повторил про себя Агустин, — «центр внимания». На протяжении последних недель внимание всей страны было приковано к этой обезображенной ноге, которая скоро появится на первой полосе каждой газеты в Санта-Море, а также во многих средствах массовой информации по всему миру. Кому было нужно, чтобы все обратили внимание на эту ногу? Было очевидно, что единственный, кто выигрывал от полученных увечий, это сам Касерос. Пожертвовав двумя пальцами, до этого пассивный персонаж становился мучеником зарождающейся демократии и навеки получал непререкаемый статус народного героя. Но было бы несправедливым упрекать кандидата за то, что он пытался извлечь выгоду из своего несчастья. В действительности идея снимка исходила не от него. Агустин снова взглянул на фотографию и сконцентрировался на раненой ноге. Внезапно он почувствовал, что на этом снимке есть что-то необычное. Плохое качество полиграфии оставляло место для сомнений, но росток беспокойства, который появлялся всегда, когда что-то не до конца вписывалось в общую картину, поселился в его уме, без сомнения, не менее подверженным навязчивым идеям, чем мозг его пациентки. Он резко подошел к телефону и набрал номер редакции, чтобы поговорить с Пабло Годоем. «Это правда, что тебе пришлось настоять, чтобы Касерос разрешил тебе сфотографировать свою ногу?» — полюбопытствовал он после нескольких минут светской беседы. «Да, а в чем дело?» «Ты также сделал снимки открытой раны?» — продолжил Агустин, проигнорировав вопрос Годе. «Я имею в виду, без бинтов». «Я ему предложил, но он сказал, что это слишком шокирующе, и он не хочет превращаться в жертву». «У тебя есть негативы фотографий, которые ты сделал в день интервью?» «Конечно. А что происходит?» «Возможно, ничего. Но я хочу попросить у тебя копии всех снимков, на которых запечатлена изувеченная нога Касероса». «Я сделаю это лишь в том случае, если ты мне скажешь, что происходит». «На этих снимках есть что-то странное», — признался Агустин. «Но я пока не уверен. Качество газетной печати оставляет желать лучшего. Через какое время ты сможешь привести оригиналы ко мне в больницу?» «Сотрудники архива уже должны были проявить все фотографии до единой. Я свяжусь с ними прямо сейчас. Даже если потребуется допечатать по одному экземпляру для тебя, не думаю, что это займет больше часа». «Ну, пожалуйста, не мучай меня! Что такого странного ты там увидел?» — настаивал Годой. «Я клянусь, что пока не могу дать точный ответ. Когда я увижу фотографию в увеличении на проекторе, то я смогу подтвердить свои подозрения или их опровергнуть. Я позвоню тебе после того, как на них посмотрю». Агустин оделся и, позвонив паре знакомых, выяснил номер телефона профессора Маркоса Штейнера. Его гипотеза казалась слишком бредовой, чтобы говорить о ней без ссылки на авторитетное мнение серьезного и беспристрастного специалиста. И на эту роль как нельзя лучше подходил его бывший преподаватель судебной медицины. Несмотря на то, что многие коллеги сомневались, был ли тот в здравом уме, а он был 90-летним стариком, Агустин считал, что возраст не сказался на его знаниях и мудрости. Если та мысль, которая закралась ему в голову, была правдой, то ему следовало убедиться, что он не сошел с ума. Старик оказал ему теплый прием. Агустин был его лучшим студентом, единственным, кто не забывал зайти к нему в гости каждое Рождество. Поначалу он очень сожалел о решении Агустина оставить судебную медицину, но в конце концов понял своего ученика и даже поддержал, когда тот сделал решительный шаг и занялся психиатрией. Так или иначе, он продолжал считать, что Санта-Мора потеряла великого судмедэксперта не только из-за его академической подготовки, но и из-за его нравственных качеств. «Очень рад тебя видеть, молодой человек», — поприветствовал он Агустину, едва тот показался на пороге, обнимая его и предлагая пройти. Его бывший научный руководитель жил в изоляции от окружающего мира, без газет, радио или новостей, которые могли бы потревожить его в этом последнем убежище. В глубине дома Августин начал ощущать, что интерьер словно переносил его в другую эпоху, в то время, когда его мать все еще была жива, а он играл в мяч в саду. «Как вы себя чувствуете, профессор?» «Выглядите с каждым разом моложе», — произнес Агустин, с усилием возвращаясь в настоящее время. «Да, а ты все такой же обманщик. Но я в порядке, слава богу. А ты? Что тебя сюда привело? До декабря еще далеко, не так ли?» «Это правда, профессор. До Рождества еще далеко», — согласился Монтильяно. «На этот раз я пришел попросить вас дать мне свое профессиональное заключение». Когда учитель и ученик приехали в центральную больницу на том же такси, которое доставило Агустина к дому Маркуса Штейнера, Годой уже ждал в отделении психиатрии с конвертом в руках. «Вот они», — заявил журналист, едва поравнявшись с Агустином и искоса поглядывая на старика, который его сопровождал. «Это профессор Маркус Штейнер», — представил его Монтильяно, — «самый опытный судебно-медицинский эксперт во всей Латинской Америке и лучший учитель, которого только можно повстречать в жизни». «Очень приятно», — сказал журналист, протягивая руку пожилому мужчине. «Я Пабло Годой». «Не будем терять времени», — промолвил Монтильяно. В актовом зале Агустин попросил мужчин присесть, пока он подключит проектор. Через несколько минут он вывел на большой экран 4 снимка, которые принес с собой журналист. Агустин внимательно рассмотрел изображение. «Ты знаешь, как заинтриговать собаку-ищейку», — пожаловался Годой. «Может, скажешь, в чем дело?» Не отвечая ему, Агустин продолжил детально изучать фотографии в течение 5 минут, которые вывели из себя Годая, пока он, наконец, не обратился к доктору Маркусу Штейнеру. «Что вы думаете, профессор?» «Что вы имеете в виду, молодой человек?» «Я не вижу ничего странного», — заявил Штейнер. «Не хватает 2 средних пальцев, предположительно левой ноги, принадлежащей мужчине от 40 до 50 лет». предположительно, левой? — переспросил Годой, думая про себя, что не было никакого смысла приглашать этого старика для постановки столь явного диагноза. — Фотография могла бы быть перевернута, — пояснил Агустин, — хотя это не тот случай, все совпадает. — Какие у тебя сомнения, Агустин? — спросил пожилой доктор Штейнер. — Не знаю, профессор, на этих фотографиях что-то не так. — Но я не пойму, что. — А скорее всего, тебя смущает значительная деформация всей ступни. — Хотя она не подверглась никакой очевидной травме, — пояснил старик, — но это результат естественной адаптации конечности к отсутствию двух пальцев. За годы кости и мышцы приспосабливаются и смещаются к центру, частично занимая свободное пространство. У Агустино Монтильяно заблестели глаза. Вот где был ключ к разгадке. На ваш взгляд, когда была произведена ампутация, профессор? — поинтересовался он. Ну, трудно сказать точно. Если бы тело лежало перед нами на прозекторском столе, мы смогли бы изучить новые ткани вокруг раны, но, имея всего лишь фотографию, на которой рана к тому же скрыта под бинтом, это невозможно. Похоже на то, что это случилось довольно давно. — Что значит «довольно давно»? — переспросил Годой, который начал понимать, к чему клонил Агустин. — Я бы сказал, что мужчина лишился пальцев, по крайней мере, 10 лет тому назад, но, может быть, и 20, или того больше. Почему вас так интересует эта цифра? — Это случай, который имел место с одним из интернов, — соврал Агустин, который предпочел не вовлекать профессора в эту историю, которая становилась все более запутанной. По рассеянности он перепутал фотографии из истории болезни и потом утверждал, что эта фотография ноги пациента прооперирована всего месяц назад. — Месяц назад? Какая чушь! И это, говоришь, был интерн? Ах, боже мой, в чьих руках мы оставляем эту страну? — Даже не говорите, профессор, — согласился врач, косясь на Пабло, на глазах бледнеющего в своем кресле. — В очень плохих руках. —